принцесса, вам удалось бежать из священной земли. Ты ведь не столкнулся там с Фасцином, правда? Слава богу, ты достаточно быстро сбежал. Иначе тебе не удалось бы избежать злых когтей Фасцина. Смотрите, Фасцин пришел в ярость, и горы уже рушатся. Эмилия без всякого смущения прервала Нару, услышав его бессвязную речь. Нару, перестань бормотать. Иди сюда и поприветствуй лорда Грима. Он лидер моего клана. Он только что вышел из священной земли и уже убил Фасцина. Даже священные горы были разрушены его рукой. Услышав слова Эмилии, спорщики невольно втянули в себя холодный воздух. Когда они снова посмотрели на Грима, их глаза были полны страха и восхищения. В частности, когда они увидели сморщенную голову, свисавшую с пояса Грима, выражение их лиц сменилось ужасом и неуверенностью. Глава Фасцин, предводитель волшебного спортивного народа. Несмотря на то, что голова была сморщена, этот необычный цвет кожи и злобные брови действительно принадлежали Фасцин, с которыми они все были знакомы. С этой головой, как доказательством его деяний, у спорщиков больше не было никаких сомнений. Они рухнули на колени и даже не осмелились посмотреть прямо на Грима. «Подожди здесь с ними, пока я не вернусь. Рими защитит вас всех». Грим даже не взглянул на спорщиков. Вместо этого он дал указание непосредственно Эмилии. «Вождь клана, разве мы не уходим немедленно? В Хирида ты собираешься идти?» — удивленно спросила Эмилия. «Улаживаю кое-какие долги». Грим стиснул зубы и сказал: «Мне нужно кое-что получить от некоторых людей». Сказав это, он повернулся и вышел из грибного леса. Два дня спустя. Мир адептов, башня судьбы. Белый свет мерцал вокруг телепортационной решетки. Межпланетная телепортация наконец завершилась через несколько минут. Когда белый свет померк, в толпе появились Грим, Эмилия, Рими и восемь невысоких фигур. «Ты вернулся. Итак, вы привезли с собой какую-нибудь первобытную воду?» Хелен, которая все это время стояла перед телепортационной решеткой, быстро подлетела к Гриму. Спросила она, нервно кружась вокруг него. Ее голос дрожал. Грим ничего не ответил. Он просто достал плоский деревянный кувшин и встряхнул его. В кувшине плескалась вода. «Все хорошо, если у тебя есть все хорошо». Хелен чуть не разрыдалась. Алиса почти исчерпала свои жизненные силы. Яд времени, кажется, постоянно ускоряется. «Как мы используем эту штуку?» — торжественно спросил Грим. «Предоставьте это нам. Мы уже подготовили все необходимое для церемонии. Мы только ждали, когда ты вернешься с первобытной водой. Пойдем, мы начнем немедленно». Мгновение спустя, после нескольких дней молчания, из башни судьбы вновь засиял яркий свет. Этот луч белого света пронзил завесу над драконьим пламенем, создавая удивительное, блестящее зрелище. Глубокая и таинственная река судьбы появилась над башней судьбы как проекция. Бесчисленные звезды падали с реки, падая на башню судьбы. В тот момент, когда звезды разбились, появился высокий и красивый силуэт и раскрыл ее руки, позволяя звездам свободно войти в ее тело. По мере того, как звезды продолжали падать, образ хорошенькой ведьмы становился все более реальным. Наконец, когда река судьбы исчезла, ведьма обернулась. Ее тысячеметровое тело возвышалось над землей, а красивые, блестящие, как звезды, глаза сверкали ослепительным, шокирующим сиянием. Глава 1217. Алиса вернулась в свое обычное состояние после того, как ее отравили, и почти никто не знал, что с ней случилось. По крайней мере, было не так уж много людей, которые знали обо всем этом, кроме нескольких злобных врагов, наблюдающих со стороны. После двух недель изоляции башня судьбы вновь открылась для публики. Никто не знал, когда именно, но легендарный адепт огня Грим, кровавая королева Мария и лидер ведьм судьбы Элис создали свой собственный небольшой социальный круг. Круг из трех человек пугающей силы, четвертый класс, 3/4 класса. Это было ничто по сравнению с тремя основными организациями адептов. Однако для относительно неизвестного клана адептов это была шокирующая новость. Нестройный отклик возник в Зинтариме, когда они услышали новость о продвижении Марии. Кланы адептов меньших размеров пришли в необычайное возбуждение. Они видели в этом признак растущей силы центральных адептов и предзнаменование рождения могущественного адепта. Появление такого могущественного адепта станет ядром, необходимым для объединения центра континента раз и навсегда. Однако, в отличие от возбуждения этих низкопробных адептов, была реакция высших адептов. Зинтарим, стоявший в центре континента, всегда был свободным союзом кланов адептов, каждый из которых управлял и управлял своими собственными территориями. С помощью этой системы управления они сумели отразить проникновение влияния от трех главных организаций адептов и создали наследие в несколько тысяч лет. Теперь же багровый клан внезапно появился в ассоциации Зентарима, клане с двумя четвертыми классами. Что еще более тревожно, эти два четвертых класса были парой. Это было за пределами того, что ассоциация Зентарим могла принять. Не то чтобы ассоциация Зентарим не могла иметь собственного ядра. Вместо этого было решено, что этой важной фигуре лучше не появляться, пока они еще живы. В конце концов, появление такого индивидуума означало бы потерю ресурсов, территории и власти. Политика Зентарима наверняка сильно пошатнется во время этого процесса. Если все эти ресурсы соберутся вокруг этого ядра, то в Зентариме может появиться крупная организация, подобная этим трем. И это было то, что ни один из высших адептов не был готов засвидетельствовать. Во-первых, три нынешние крупные организации Серебряный Союз, Северные Ведьмы и Ассоциация Адептов никогда не допустят подобного. Не то чтобы эти три организации не имели власти захватить Зентарим. Вместо этого они были обеспокоены отчаянным возмездием со стороны местных кланов, которое ослабило бы их организацию в этом процессе. Если они сломают свои клыки, пожирая Зентарима, то покажут свою слабость двум другим соперникам. Именно из-за такой озабоченности три основные организации пришли к соглашению в тени. Никому из них не позволялось даже пальцем тронуть центр континента. Зентарим будет существовать как буферная зона для их организаций. Однако, даже если они не вторгнутся в Зентарим, они, конечно же, не позволят другой могущественной организации, которая могла бы соперничать с ними, появиться там. Если появится центральная фигура, способная объединить Зентарим, почти наверняка этот человек столкнется с преследованиями со стороны организаций, как в тени, так и при дневном свете. Во-вторых, это были не только внешние организации. Даже сама ассоциация Зентарим не хотела бы видеть появление ядра. Без ядра адепты четвертого класса останутся королями и правителями своих собственных земель. Они будут беспрекословны и смогут забрать себе все ресурсы на своей территории. Однако, если появится ядро, ресурсы, территория и власть, которыми они обладали, несомненно, будут исчерпаны. Вместо того, чтобы стать членами значительной организации адептов и подчиняться могущественному адепту, лучше было остаться королем своих собственных гор. В нем было больше свободы, и он был более раскрепощающим. Таким образом, адепты четвертого класса Зентарима были, вероятно, наиболее противниками существования основного индивидуума. Более того, многие адепты четвертого класса мечтали стать этой ключевой фигурой объединения. Будучи ветераном четвертого класса, председатель Фрит усердно трудился в течение тысячи лет, чтобы обеспечить нынешнее процветание ассоциации Зентарим. Разве он не хотел превратить ассоциацию Зентарим в мощную силу, способную соперничать с тремя основными организациями? Конечно же, он знал. Впрочем, не то чтобы он не хотел этого делать, потому что это была колоссальная задача, которую нужно было выполнить. В центральных землях было в общей сложности 13 адептов четвертого класса. Все они были ветеранами, которые жили, тренировались и выживали в течение сотен лет. Их силы могли различаться, но любому из них было сложно полностью подавить другого в бою. Ни один из двух адептов четвертого класса не смог бы добиться быстрой победы в случае битвы. Наиболее вероятным сценарием была ничья, причем обе стороны были ранены или даже мертвы. Это приведет к гибели двух кланов адептов. Именно этот баланс сил поддерживал хрупкое состояние мира в центральных землях. Фрит вложил много сил в создание ассоциации Зентарим. Ему даже удалось убедить заместителя председателя Мирву присоединиться к его делу. Однако, в конце концов, Мирва была больше другом, чем кем-либо еще. Если бы Фрит когда-нибудь попытался начать войну между высшими классами в попытке объединить Зентарим, это было бы совсем другое дело. Когда это произойдет, будет ли Мирва поддерживать его и насколько преданной будет эта поддержка, было совершенно непредсказуемо. Из-за того, насколько чувствительным был этот вопрос, и насколько трудным это будет, Фрит мог только держать ассоциацию Зентарима как союз на поверхности. В тени, различные адепты четвертого класса все еще работали самостоятельно, без намерения реального сотрудничества. Невозможно было добиться упорядочения и перераспределения ресурсов высокого уровня и военной мощи. Однако в такие моменты Грим появлялся из ниоткуда. Неудержимое возвышение клана Багровых вновь поставило перед всеми эту древнюю, пугающую тему объединения. Обладал ли Грим способностью стать объединяющей фигурой, и было ли у него честолюбие сделать это? Все эти вопросы требовали ответов. Таким образом, даже по мере того, как клан Багровых продолжал процветать, в тени начали формироваться планы, направленные против Грима. Центральные земли, регион Катарсилон, Кровавый замок. Этот древний замок находился глубоко в относительно небольшом горном массиве. Только извилистая лесная тропинка соединяла его с Мейплтауном, который стоял за горами. В этом городе с населением в 1000 человек имелись вполне приличные удобства. Правителем этой земли долгое время была семья Вик, древний клан вампиров. Замок крови был их домом, а Мейплтаун фермой, где они разводили скот. Тем не менее, чтобы сохранить свой фасад правящего и не отпугнуть всех гражданских слухами о кровососущих монстрах, Виксы всегда сдерживали себя, когда дело доходило до еды. К несчастью, семья Вик потерпела полное поражение от клана адептов. Мало того, что их повелитель крови погиб от рук врага, но даже основы самой семьи Вик были вырваны с корнем. Вся земля, принадлежащая семье Вик, также попала в руки их врагов. Единственными, кто мог так быстро захватить территорию Виков, были, естественно, другие вампирские кланы. Замок крови трижды переходил из рук в руки и в конце концов оказался в руках вампиров Хеннисина. Однако, после стремительного взлета Мэри, у всех остальных вампирских кланов было только два выбора. Переселиться из центральных земель или послушно стать подчиненными Мэри. Замок крови, некогда гордость Виков, был передан Мэри кланом Хеннисинов в качестве подношения. Теперь это был самый важный форпост вампиров клана Багровых в центральных землях. Зловещий замок крови состоял из 5 отдельных замков и крепостей. Он функционировал и как жизненное пространство вампиров, и как военная крепость. 4 из меньших крепостей, которые были разбросаны вокруг главного замка, не были спроектированы с учетом комфорта. Они были предназначены для обороны и ведения войны. Эти крепости были очень прочны в строительстве. Даже их входы и окна были необычно узкими и маленькими. Большинство проходов позволяли пройти только одному, полностью вооруженному охраннику. Между тем, критические области обороны были заполнены секретными проходами, туннелями и скрытыми отверстиями для атаки. Внешний слой замка крови пожертвовал комфортом и развлечениями ради невероятных оборонительных возможностей. Честно говоря, кровавому замку требовалось всего 2-3 сотни элитных воинов, чтобы отразить вторжение нескольких тысяч врагов. Между тем главный замок, защищенный 4 крепостями, представлял собой изящное, величественное сооружение. Дурная привычка вампиров стремиться к совершенству, элегантности и благородству не могла быть более очевидной, чем при строительстве этого здания. Если бы это место не было так далеко от любого другого живого человека, и если бы не его необычно зловещая атмосфера, было бы легко принять это место за замок, предназначенный для эксклюзивных развлечений знати и членов королевской семьи. Теперь в главном зале на втором этаже замка собралось много гостей. Естественно, единственными, кто мог здесь присутствовать, были вампиры, одетые в красивые, благородные одежды. Большинство вампиров мужского пола носили смокинги, аккуратные красные галстуки, бабочки и причудливые шляпы. В руках у них были трости, а под носом аккуратные усики. С другой стороны, женщины-вампиры носили красивые платья, солнечные шляпы различных цветов и мягкие шелковые перчатки на руках. Они также носили красивые, изящные туфли на высоком каблуке. Все были одеты соответствующим образом, являя собой совершенный образец элегантности и утонченного высокомерия человеческой знати. К сожалению, все эти люди были незначительными мелкими сошками. Истинные мастера, которые могли решать судьбу вампиров, собрались на третьем этаже в потайной комнате, яростно обсуждая какой-то конкретный вопрос. «С такой мощью, как у нас, вампиров, мы вполне способны создать собственный клан адептов. Леди Мэри, что вы думаете? Разве мы не должны просто оставить Багровый клан и Кровавый замок в качестве нашей штаб-квартиры?» Вампир второго класса возбужденно произносил речь. Однако, прежде чем он успел закончить, багровая вспышка прорезала комнату, и вся его личность взорвалась в луже крови. Глава 1218. Мертвый вампир принадлежал к клану Ратеров. Это был вампирский клан, который только недавно присоединился к Мэри. Возможно, он и не был самым влиятельным человеком в клане Ратеров, но как продвинутый второй класс, он все еще был достаточно авторитетной фигурой. И все же Мэри убила такого вампира мгновенно, не успев отомстить. Все вампиры в комнате побледнели, когда почувствовали густой запах крови. Тот не удержался и испуганно заскулил. «Молчать, все вы!» Мэри сидела на высоком деревянном стуле. Ее алые глаза скользнули по всем присутствующим здесь вампирам, и она холодно сказала: «Отныне любой, кто посмеет упомянуть об отделении от клана Багровых, будет убит без пощады». Сказав это, Мэри указала на лужу крови, и все начала двигаться в обратном направлении. Пятна крови, разбрызганные по всей комнате, собрались вместе и преобразовались в образ вампира второго класса. «Ротерс, он твой подчиненный. Скажи нам, как он должен быть наказан?» Мэри холодно посмотрела на вампира третьего класса, сидящего слева от нее. «С тех пор, как мы присоединились к вам, клан Ротерсов прекратил свое существование. Все зависит от твоей воли». Ротерс не мог не быть потрясен ужасающей магией крови Мэри и поспешно встал, чтобы поклониться. Честно говоря, не было ничего удивительного в том, что она смогла так легко убить вампира. Что было удивительно, так это ее метод оживления вампира. Слухи о том, что высокопоставленные лорды вампиров могут свободно определять жизнь и смерть своих подчиненных вампиров, существовали всегда с древних времен. Ротерс считал эти слухи беспочвенными легендами. Теперь, казалось, что высокосортные повелители вампиров действительно обладали уникальными способностями крови. Силы крови, специально предназначенные для использования на своих подчиненных. Перепуганные ротеры быстро выразили покорность, теперь еще более почтительную и боязливую по отношению к Мэри. «Как и следовало ожидать, вы понимаете, где находитесь. Очень хорошо, поскольку это его первый проступок, он просто понижен с графа до виконта. Ему будет позволено искупить свою вину в будущем». Вампиры второго сорта носили благородный титул графа, просто в силу своей силы. Теперь, когда он был понижен до виконта, это означало, что он мог пользоваться только властью и преимуществами первого класса вампиров в клане. Более того, единственными вампирами, допущенными сегодня в эту комнату, были графы второго класса. Понизившись в должности, вампир мог лишь удрученно покинуть собрание. В общей сложности 1/4 класс, 7 третьих классов и 22 вторых класса в настоящее время присутствовали в этой маленькой комнате. Это был результат того, что большинство вампирских кланов подчинились Мэри после ее перехода в 4 класс. По правде говоря, вампир второго класса фактически выражал мышление большинства высокоуровневых вампиров здесь. С такой силой, собранной в этой комнате, у них было более чем достаточно квалификаций, чтобы основать новый клан, принадлежащий исключительно вампирам в Зинтриме. К сожалению, как бы они ни были взволнованы этой идеей, их учитель крови 4 класса, Мэри, казалось, совсем не была тронута мыслью об абсолютной власти. Она немедленно удивила это несогласное течение самым жестоким и жестоким способом, какой только можно себе представить. Учитывая романтические отношения Мэри с Гримом, большинство вампиров были готовы принять эту ситуацию, хотя и неохотно. Учитывая, насколько близки были отношения Мэри с лидером клана, все вампиры клана Малинового определенно получат максимальную выгоду, пока она будет рядом. На самом деле, некоторые высокородные вампиры, которые только что присоединились, даже фантазировали, что леди Мэри может продемонстрировать свои огромные силы и заставить адепта огня подчиниться ее доблести. Таким образом, вампирам не придется отступать, и они даже станут лидерами огромного клана Багровых. Пока новоприбывшие строили козни, ветераны, десятилетиями следовавшие за Мэри, горько улыбались. Посторонние могли не знать подробностей отношений Мэри и Грима, но они, рыцари крови и эльфы крови, очень хорошо знали, что это за динамика. Эти чужаки шли совершенно неверным путем, если пытались посеять раздор между леди Мэри и лордом Гримом. Как последователи Марии, они очень хорошо знали, что их хозяин был полностью под каблуком у лидера их клана. Их отношения также не были чем-то таким, что можно было бы изменить с помощью ресурсов или выгод. Вот почему Сорос, из-за Испалла, три вампира-маркиза, не могли не качать головами, видя возбуждение чужаков. Они жалели их за глупые мысли. Старый лис Ван Лир, которого Мэри силой своих способностей возвела во второй класс, погладил бороду и холодно усмехнулся. Все, чем он обладал, вся власть, которую он теперь держал в своих руках, и вся власть внутри него были дарованы ему Марией. Таким образом, он был, вероятно, самым преданным подчиненным среди всех вампиров. Быстрое и решительное наказание Мэри-вампира, вышедшего из строя, тоже было идеей Ван Лира. Пока Мэри запугивала вампиров своей демонстрацией силы, она молча общалась с Ван Лиром. учитель, нынешняя ситуация, с которой мы столкнулись, скорее всего, является заговором, задуманным этими старыми дураками. Старые дураки, вы имеете в виду четвертые классы Жентарима, в самом деле, что ты там нахватался? Все эти вампирские кланы были вытеснены и угнетены этими организациями четвертого класса, прежде чем присоединиться к нам, будь то в тени или на поверхности. На полном серьезе, они присоединились к нам только потому, что им больше некуда было обратиться. Разве это не хорошо для нас? Мэри была несколько смущена. Эти старые дураки окажут нам услугу, возможно, они делают нам одолжение, но в глубине души это действительно зловещий план. Ван Ли изобразил одну из своих хитрых улыбок. Возможно, они не ожидали, что ваши отношения с лидером клана будут такими прочными. Вот почему они пытались посеять раздор между вами и им, укрепляя ваши силы. Подумайте об этом. Лорд Грим глава клана Багровых, но ты возглавляешь самую сильную ветвь клана. Это косвенно заставит вас и лорда Грима сомневаться и подозревать друг друга в ваших намерениях. То, о чем думают здешние вампиры, это, скорее всего, способ посеять еще больший конфликт между вами и лидером клана. Ублюдки. Мне было интересно, почему эти вампиры так охотно присоединились ко мне. Так вот почему. Хаэм, просто подожди и увидишь, что я сделаю с ними в будущем. Кстати, мастер, что это за техника, которую вы только что использовали? Подумать только, с такой легкостью можно убить и оживить вампира. Как вам это удалось? Хаэм, это сила крови, которую я получил после перехода в четвертый класс симбиоз крови. С этой способностью я смогу временно хранить душу любого подчиненного вампира. С помощью кровавого ореола я могу восстановить тело для них. Глаза Ван Ли загорелись, когда он услышал объяснение Мэри. Он не мог не прийти в крайнее возбуждение. «Мастер, если вы способны на такой подвиг, разве вы не сможете уничтожить любого врага с помощью бесконечной орды вампиров?» «Хаэм, все не так просто, как ты думаешь, низкопробным врагам может быть трудно уничтожить душу», — холодно объяснила Мэри, «но для этих старых дураков четвертого класса это пустяк. Если они уничтожат твою душу вместе с твоим телом, я не смогу оживить тебя, даже со всей силой крови в мире». Ван Лиер нахмурился и задумался. Он не мог не согласиться с этой оценкой. Силы высокоуровневых адептов были слишком странными и необычными. Попытка превзойти их по количеству была слишком упрощенной и грубой идеей. Как бы то ни было, симбиоз крови по-прежнему был одной из самых мощных способностей крови Мэри. «Мастер, если вы не хотите, чтобы их план продолжался, то почему бы не найти для них какое-нибудь занятие?» Старый лис улыбнулся. «Четыре вампирских клана, которые присоединились к нам, также предоставили 5 небольших самолетов и 1 среднего размера. Почему бы нам не выбрать точильный камень среди этих плоскостей и не использовать его для тренировки наших сил?» «Значит, самолет средних размеров на хорошеньком личике Мэри появилась гордость первоклассного адепта. В этих маленьких самолетах вряд ли найдется что-нибудь, что могло бы меня заинтересовать. Очень хорошо, я немедленно все устрою. Огненный трон». Прошло 2 недели с тех пор, как Грим вернулся из мира духов. Все это время он был занят на работе, разбираясь с военными трофеями, оставшимися от его приключений. Первобытная вода, нефрит водяной души, звездный камень, сердце тысячелетнего трианта, мутировавшие грибы, боевые молоты вождя агров, окровавленное копье, труп бога в перьях, кристаллы божественной силы и яйцо. За исключением сердца трианта, которое было предметом 3-го класса, все эти вещи были невероятно редкими и мощными, даже среди других ресурсов 4-го класса. Грим очень много думал о том, как ему с ними поступить. Первыми, с кем пришлось иметь дело, были, естественно, мутировавшие грибы. Все они были из сейдшмаута. Потребление их в течение длительного периода времени может привести к увеличению от 1 до 2 пунктов специфического стата, с незначительными побочными эффектами. Если бы эти грибы могли быть успешно выращены, они немедленно стали бы стратегическим ресурсом для клана. Хотя 1-2 балла улучшения в определенном атрибуте могли быть не слишком значительными для адепта низкого уровня, они были невероятно значимыми для адептов высокого уровня. Настолько, что это можно назвать революционным. Вернувшись в клан, Грим немедленно вызвал Емелию и велел ей привести своих спороносцев в попытке вырастить эти грибы. Для этой цели багровый клан даже нашел в районе Эйловиса болото, похожие на болотные болота, и превратил это место в запретную зону. Затем было отобрано несколько спороносцев для культивирования спор. Учитывая успехи Эмилии в мире духов, Грим решил наградить ее сердцем тысячелетнего трианта. Эмилия была знатоком растений, а сердце превосходным растительным атрибутивным материалом. Это было очень подходящее вещество, чтобы вырезать посох. С помощью такого превосходного материала, несомненно, магические способности Эмилии значительно улучшатся. Второй вещью, на которую обратил внимание Грим, был звездный камень. Глава 1219. Драгоценные камни звездопада на протяжении всей истории обладали различными свойствами, не имеющими к ним никакого отношения. Таким образом, оценка драгоценного камня Старфилла чаще всего была похожа на захватывающую азартную игру. Делайте ставки, большие или маленькие. Никто не знал, какими уникальными свойствами будет обладать оцененный звездный камень, и все же эти свойства, несомненно, чрезвычайно повлияют на его стоимость. Звездный камень, который добыл Грим, также обладал особыми свойствами. Он был известен как кристалл проклятий. Обладатель драгоценного камня имел шанс вызвать призрачное проклятие при нападении на врага. Это проклятие будет атаковать без разбора и полностью обходить магическое сопротивление. Еще один неразборчивый проклятый предмет. Если Грим вооружился этим драгоценным камнем, известным как кристалл проклятий, он мог вызвать проклятие, когда нападал на врага. Это проклятие будет одновременно и без разбора воздействовать на владельца драгоценного камня и на человека, подвергшегося нападению. Только представьте себе, ударьте врага один раз, и вы и враг будете прокляты. Этот невероятно странный сценарий, несомненно, сделает битву еще более странной и опасной. Вот почему Грим пришел в ярость, как только оценил проклятый кристалл. Он хотел уничтожить его на месте. Однако через некоторое время он решил иначе. Этот странный кристалл, может быть, и не подходит ему, но для другого человека он может быть отличным высококачественным оборудованием. Например, Мэри. Мэри уже перешла в четвертый класс. Врожденные способности вампиров делали ее естественно невосприимчивой к большинству видов магии проклятий. Если бы этот проклятый кристалл был в руках Мэри, призрачное проклятие коснулось бы только врага, а не ее. Какие еще предметы четвертого класса могут быть для нее более ценными? Более того, Чип обнаружил, что вероятность срабатывания проклятия кристалла составляет около 8%. Для Грима это было слишком низко. Тем не менее, для Мэри и ее невероятной ловкости и скорости атаки, 8%, но и шанс запуска был уже невероятно высок. Таким образом, Грим мог только с сожалением приказать отправить проклятый кристалл у Мэри вместо того, чтобы оставить его себе. Водная душа Нефрит. Это был невероятный козырь, который мог спасти ему жизнь в критические моменты. Естественно, Грим должен был позаботиться об этом. Между тем, свойства первобытной воды были слишком загадочны. Даже с помощью чипа прогресс исследований Грима был исключительно медленным. Он мог только оставаться терпеливым и работать над этим медленно. С другой стороны, странные боевые молоты, которые он забрал у Грифиста, оказались оружием четвертого класса высокой мощности после оценки чипа. Грим не знал, из какого материала Грифист выковал эти боевые молоты, но каждый из них весил более 1600 килограммов. Грим не мог даже размахивать ими со своими 28 очками силы, не говоря уже о том, чтобы использовать их в бою. При этом нетрудно было представить, насколько потрясающе силен и могуч был Грифист. Боевые молоты Грифиста. Оружие четвертого класса. Требования к использованию. Сила 41, телосложение 38, наступательная мощь 760-980 очков. Способности. Возвращение, удары берсерка, вихрь. Нужно было признать, что эти два боевых молота, на создание которых Грифист вложил все свои ресурсы, действительно обладали приличной силой. Грим даже видел следы принципов в способностях, которыми обладали боевые молоты. Однако по сравнению с высокосортным оборудованием, созданным в мире адептов, эта пара боевых молотов была все еще слишком грубой и простой. В частности, это раздражающее требование 41 силы удерживало большинство адептов от его использования. Только чистые адепты очищения тела и некоторые адепты родословной могли удовлетворить базовое требование использования этих боевых молотов. Изучив их атрибуты, Грим с сожалением отложил их в сторону, как часть своей коллекции. Он должен был посмотреть, будет ли у него возможность обменять его на другие предметы в будущем. В противном случае оборудование с такими жесткими требованиями к использованию должно будет пылиться в его личной коллекции. Окровавленное копье, оружие четвертого класса, требования к использованию, родословная тролля, наступательная мощь, 600-780 очков, способности, энергетическая проекция, расщепленная атака, энергетическая проекция, сформируйте копье света с помощью силы пользователя и бросьте его во врага. Проецируемое копье будет иметь 70% силы кровоточащего копья. Перезарядка. 5 секунд. Разделенная атака. Атаки от кровоточащего копья будут разделяться при попадании в цель, нанося уменьшающийся урон другим близлежащим целям. Всего целей сплит-атаки. 3. Уменьшение ущерба. 70%, 50%, 30%. Это кровоточащее копье было добыто из небольшой плоскости морских лесов. Это был ритуальный предмет троллей и их национальный артефакт. К несчастью, это был доктор Вуду третьего класса, который держал его в руках. Он был не в состоянии использовать даже десятую часть реальной силы копья. Вот почему теневой демон так легко убил его и вот почему окровавленное копье попало в руки Грима. К сожалению, условия использования кровоточащего копья четвертого класса были еще строже. Только люди с родословной троллей могли использовать его. Это была пустая трата его двух мощных наступательных способностей, так как Грим не мог использовать их вообще. Конечно, если Грим захочет приложить некоторые усилия и сделать пару перчаток из крови и кожи троллей, есть шанс, что он сможет владеть окровавленным копьем. Однако, в конце концов, Грим был легендарным адептом огня. Размахивать копьем, как воин вместо посоха, было не совсем правильным приоритетом. Поэтому Грим только покачал головой, вздохнул и убрал окровавленное копье, как еще один предмет из своей коллекции. На самом деле, это была обычная ситуация для большинства адептов после потусторонних войн. Каждый план имел свои уникальные законы и странные расы. Оборудование и оружие, захваченные из этих миров, будут иметь свои собственные индивидуальные требования к использованию. Чтобы полноценно раскрыть свой потенциал и силу, высокому адепту пришлось бы потратить десятилетия и сотни лет, истощая огромные ресурсы на создание собственного магического оборудования. Снаряжение четвертого класса, естественно подходящее для адепта, было невероятно редким и ценным. Возьмем, к примеру, Грима. Несмотря на то, что он получил в свои руки так много предметов четвертого класса и оружия, было очень мало среди них, которые были совместимы с его атрибутом происхождения. На данный момент у него был только несколько средний посох огненного коралла. Даже священное кольцо Саддена едва использовалось силой Грима. В конце концов, он не был святым рыцарем. Он не мог полностью раскрыть потенциал священного кольца Саддена. Единственное, что могло заставить его двигаться среди своих вещей, был шар бога огня. Это был единственный артефакт из всех его вещей, который обладал огненным происхождением. Это вполне соответствовало его характеру. К сожалению, у шара бога огня был владелец. Это будет тяжелая битва для Грима, чтобы стереть божественное клеймо, которое бог огня оставил внутри него. Помимо шара, либрам мудрости был также предметом, на который можно было рассчитывать с нетерпением. Как артефакт бога мудрости, он обладал таинственной способностью усиливать дух хозяина, обеспечивая при этом невероятное количество знаний. Все заклинатели, не только Грим, жаждали бы такого сокровища. Если Грим сумеет успешно использовать шар бога огня и либрам мудрости, его могущество взлетит до небес. Чип произвел некоторые основные вычисления. С его силой адепта огня и помощью шара и либрама, его боевая мощь могла сравниться с мощью адепта четвертого класса. Обладая такой силой, Грим стал бы настоящим центром власти в мире адептов. Никто не мог остановить его, и никто не мог победить его. Несомненно, в трех главных организациях адептов были и другие подобные личности. Однако эти люди были заняты медитацией в попытке продвинуться вперед, вырваться из мира и стать по-настоящему бессмертными. Очень немногие люди были похожи на Грима, имея свободное время, чтобы путешествовать по миру, создавать проблемы и управлять своей собственной организацией. Если бы Грим обладал такой властью, было бы гораздо проще объединить силы Зентарима в единую организацию. По крайней мере, ни один адепт клана или адепт четвертого класса никогда не посмеет ослушаться воли высшего четвертого класса на поверхности. Божественные кристаллы, которые добыл Грим, также были драгоценными ресурсами. К сожалению, пернатый бог обладал молнией как своим атрибутом. Божественные законы, заключенные в кристаллах, также имели свойства молнии. Они были явно несовместимы с гримом. Если грим усиленно ассимилирует эти кристаллы, он может получить базовое представление о законах молнии. Однако он сильно растратил бы эти божественные кристаллы в процессе, что привело бы к значительной потере божественности внутри них. Более того, усвоение законов молнии с помощью такого метода было скорее загрязнением его законов огня. Это просто не стоило того. Это была недальновидная идея, которая не принесет должной пользы в долгосрочной перспективе. Поскольку они не могли быть использованы на нем самом, ему придется обменять их. Неизбежно, были адепты молнии среднего уровня, которые боролись бы за эти божественные кристаллы своей жизнью. В конце концов, если адепт молнии четвертого класса поглощал эти божественные кристаллы, он мог лишь немного улучшить свое сродство с молнией, получая доступ к одному или двум неизвестным законам молнии. Однако в руках адепта молнии третьего класса они смогут получить доступ к законам молнии впервые в своей жизни. Это увеличит их шансы перейти в четвертый класс на 20-30%. С помощью других материалов их шансы на продвижение вперед были бы колоссальными от 60 до 70%. Любой бы громко рассмеялся над такими невероятными шансами. Даже будучи великодушным, Грим не был готов пожертвовать таким редким ресурсом адепта. В центральных землях были один или два знаменитых адепта молнии третьего класса. Если эти кристаллы попадут в их руки, то клан Багровых создаст себе конкурентов. Вот почему большинство организаций четвертого класса держали в ежовых рукавицах все стратегические ресурсы адептов. Они предпочли бы, чтобы ресурсы пылились на их складах, а не шли на рынок. Это было сделано для того, чтобы не наживать себе новых врагов. Он не мог использовать их, и он не мог выпустить их на рынок. Неужели он должен был просто позволить им спать на складе? Грим не мог не начать думать, пытаясь найти возможного владельца этих кристаллов в клане. Чип высветил в сознании Грима образы членов клана. Наконец, когда появилось конкретное изображение, глаза Грима загорелись. У него было смутное представление о том, что он может сделать. Глава 1220. Будучи грозовым драконом третьего класса, присоединившимся к Гриму в годы становления клана Багровых, Армс все еще считался молодым, могущественным и богатым драконом. Однако с тех пор, как он вступил в союз с людьми, драконы Ланса полностью его избегали и отвергали. Он больше не был частью их круга общения. Точно так же и оружие не соответствовало человеческим адептам. Таким образом, он стал одиноким драконом, часто оставаясь один на своей огромной территории без направления в жизни. Говорили, что честолюбивая изумрудная драконица Иритина несколько раз дралась с ним из-за этого. В их отношениях возникла гигантская трещина. Если Грим сможет помочь оружию достичь четвертого класса, его присутствие, несомненно, еще больше подтолкнет клан Багровых к большим высотам. Однако оружию все еще не хватало верности, особенно по сравнению с драконорожденным Захой. Однако в данный момент Зака учился только во втором классе. Он все еще был намного слабее рук. Божественный кристалл не будет так сильно воздействовать на него, как на оружие. Более того, один был чистокровным драконом, а другой драконорожденным смешанной крови. Разница в их боевом мастерстве, даже на одном уровне, была огромной. После некоторого колебания Грим наконец связался с громовым драконом в далеком мире копьеносцев. Магический экран развернулся перед его глазами, и перед ним появилось необычное изображение. На этом экране была высокая горная пещера, а также громовые руки дракона. Его чешуя по-прежнему блестела, клыки и когти были такими же острыми, как и раньше, а обтекаемое тело оставалось таким же величественным. Однако он, казалось, был в очень плохом настроении. Все его тело лениво раскинулось на каменном полу. У него даже не было сил поднять голову, чтобы поприветствовать Грима. «Что с тобой случилось?» Грим не смог удержаться и на мгновение остановился. «Иритина собирается уйти от меня». На длинном драконьем лице Армса появилось выражение боли. Она думает, что я бесполезен, и возмущается, что другие драконы смеются надо мной и что я не могу построить ей шикарный дом. Она собирается оставить меня в другом месте. Грим потерял дар речи. Он никогда в жизни не ожидал увидеть унылого, скулящего и плачущего дракона, бездельничающего в его доме. Это существо должно было быть повелителем драконов, завидным и могущественным созданием, величественным правителем в глазах мирских смертных. Что ж, это было не так уж плохо для него. Чем хуже ситуация с оружием, тем больше у него будет рычагов влияния на дракона, и тем легче будут переговоры. Грим не любил формальностей. Он указал пальцем, и фокус магического экрана переключился на груду странных кристаллов позади него. Глаза Армса мгновенно широко раскрылись, когда он увидел это изображение. Он тут же поднялся с земли на четвереньки, задрал нос и изо всех сил попытался принюхаться сквозь сетку. Запах законов. Я чую на них запах законов молнии. Это кристаллы божественной силы. Вы? Нет, сэр, где вы их взяли? Оружие было немедленно оживлено. Свет надежды сиял в его больших драконьих глазах. Он был очень осторожен, когда говорил так, как будто хотел выслужиться перед гримом, и старался не сказать ничего плохого. Тебе не нужно знать, откуда они взялись. Я просто хочу знать, поможет ли вам это? Конечно, конечно, они будут, определенно будут. С этими божественными кристаллами и ресурсами, которые я собрал за эти годы, у меня не будет проблем с переходом в четвертый класс в течение 200 лет. У драконов действительно долгая жизнь. Такое невероятно легкое продвижение займет у них от 100 до 200 лет. К тому времени, когда Армс очнется ото сна после перехода в четвертый класс, там уже будет целое новое поколение адептов первого класса. Такое гарантированное продвижение займет у вас 200 лет. Грим потерял дар речи. Впервые он понял, как трудно было драконьим существам продвигаться вперед. Принципы этого мира все еще были справедливы. Драконы обладали мощными телами, отличной магической стойкостью, невероятной силой, разрушительной магической силой и почти неоспоримым мастерством рукопашного боя. Конечно, получив так много, драконы должны были бы проиграть в некоторых аспектах. Их способности росли исключительно долго, и производство потомства тоже было сложным делом. Эти два фактора сильно ограничивали количество драконов, не давая им образовать бесконечную орду и стать разрушителями вселенной. Вождь клана, я подписал с тобой соглашение о сотрудничестве. Вы можете полностью доверять мне. Что ты думаешь об этих божественных кристаллах? Тебе не кажется? Лицо Грима ничего не выражало. Он говорил спокойно и спокойно. Он сказал: мы действительно подписали соглашение о сотрудничестве. Однако, как только ты перейдешь в четвертый класс, твой дух непременно восторжествует над моим. Неужели ты думаешь, что такой контракт все еще может связывать тебя? Скажи мне, как я могу доверять тебе? Вождь клана, я уже член вашего клана. Неужели ты все еще не доверяешь мне? Более того, никто в клане, кроме меня, не носит атрибут молнии. Возможно, Армс не закончил фразу, когда увидел, что Грим использует свое пламя для отображения образа некоего дракона рожденного. Он тут же закрыл глаза и на мгновение внутренне напрягся. Милорд, Зака сейчас только во втором классе. Даже с помощью этих божественных кристаллов ему было бы почти невозможно пересечь две главные ступени и достичь четвертой ступени. Кроме того, помимо их доблести в ближнем бою и незначительных сил, драконорожденные уступают нам, драконам, во всех аспектах. Изображение на экране снова замерцало, на этот раз показав труп огромного божественного существа. Армс посмотрел на тело. Даже мертвый, он все еще излучал священную ауру устрашения. Его слова оборвались, и он на мгновение остолбенел. Что же делал Грим? Как ему удалось добраться до трупа божественного существа? Более того, судя по ауре, которую он излучал, существо, несомненно, было ужасающим пиком существования четвертого класса в жизни. Если бы Грим был готов вложить все, то этот труп и божественные кристаллы смогли бы силой вытащить Заку в четвертый класс, даже если бы его потенциал был ужасен. У него больше не было места для переговоров. На лице Армса появилось выражение боли и агонии. Он работал с Гримом уже много лет. Естественно, он знал, чего хочет Грим. И все же отдать свою свободу и жизнь за простые кусочки божественных кристаллов. Мысль об этом все еще была такой болезненной. Однако Армс знал, что если он упустит эту возможность, то заполучить в свои руки какие-либо божественные кристаллы в будущем будет невозможно. Если он поведет своих драконов в набег на другой мир, они никогда не смогут получить божественные кристаллы такой силы. Если бы он следовал за этими драконами четвертого класса в набегах, то даже если бы им удалось получить такие кристаллы, они принадлежали бы только повелителям драконов четвертого класса. Он никогда не сможет приблизиться к этим кристаллам. Божественные кристаллы такой силы и того же происхождения, что и он сам, были достаточно редки, чтобы их можно было только встретить, но никогда не искать. Если он упустит эту возможность, то будет жалеть об этом вечно. После недолгой борьбы руки наконец подняли голову. Его светло-голубые глаза смотрели прямо на Грима, когда он говорил: «Отдай мне труп божественного существа и божественные кристаллы, и я подпишу с тобой контракт драконьей души». Обычные драконьи контракты уже были невероятно обязательны для дракона. Контракт, подписанный с их драконьей душой в качестве основы, был еще более ужасающим. Подписать такой контракт означало отдать всю свою жизнь другому человеку. Достаточно было одной мысли, чтобы убить их. Это было невообразимо для гордого чистокровного дракона. Грим приподнял бровь, но выражение его лица оставалось все таким же спокойным. Он холодно ответил: «Я могу отдать вам только половину трупа. У меня уже есть планы на вторую половину». Руки и без того скрючились, лицо стало еще уродливее. «Хорошо, я возьму половину, но мне нужен настоящий драконклиф». «Это не проблема». Армс выпустил из ноздрей клуб черного дыма и сурово ответил: «Это не проблема. Я могу приказать Гаргамелю открыть клановую сокровищницу и помочь тебе построить самый большой, самый величественный и самый блестящий драконклиф в Лансе. Я обещаю вам, что это будет самая яркая звезда среди драконов четвертого класса Ланса». Армс наконец почувствовал себя лучше, когда услышал заверение Грима. С божественными кристаллами его контроль над законами молнии, несомненно, значительно улучшится. С трупом божественного существа его родословная громового дракона будет еще больше подпитываться. Теперь дело было не только в том, чтобы перейти в четвертый класс. Возможно, у него даже был небольшой шанс попасть в пятый класс. Маленькая мысль все еще таилась глубоко в сердце Армса. Если бы он смог добраться до пятого класса раньше Грима, даже контракт с драконьей душой не был бы абсолютно обязательным. Любой другой адепт с гораздо большей неохотой отдал бы труп божественного существа четвертого класса, подобного этому. С помощью некоторых специальных методов бессмертная черта тела божественного существа могла быть пересажена в тело адепта. Однако Грим шел по пути тела из элементума. У него не было такого сильного желания иметь бессмертное тело, как у адепта очищения тела. Что же касается второй половины тела, которую он приберег, это предназначалось не ему, а ветерану клана Багровых, который стоил вложений. Возможно, этот человек сможет преподнести ему неожиданный сюрприз, когда они станут сильнее. В конце концов, в этом мире осталось не так уж много вещей, достойных его воспоминаний. Глава 1221 «Жизнь Биллис» была исключительно скучной. С тех пор, как он решил превратить свое тело в насекомоподобную форму, его мысли, симпатии, антипатии, стандарты красоты и жизни были перевернуты. Вино, еда, красота, неоспоримый авторитет – все это больше не привлекало его. Смысл его жизни был искажен до неузнаваемости этой уродливой, злобной букашкой королевой. Он потерял интерес ко всему остальному, кроме высокоэнергетического мяса. Уникальные черты характера Биллиса превратили его в самую одинокую и заметную фигуру в багровом клане. Он в одиночку выполнял задания, один отправлялся в Шварцвальд, один жил в приюте. Даже находясь в башнях клана, он держался особняком, ни с кем не общаясь. Тем не менее, ужасающее имя адепта жука Биллиса все еще распространялось повсюду. Его уродливое, злобное насекомоподобное тело, его свирепая, жестокая армия насекомых и его призрачные движения вызывали у посторонних любопытство и страх. Как ветеран основного адепта клана Багровых, Биллис обладал самой высокой боевой мощью среди адептов второго ранга. В какой-то момент он даже стал основной боевой силой клана Багровых, когда они вступили в войну. Однако с постепенным подъемом клана Багровых, все больше и больше высокоуровневых адептов начали появляться. Ядро клана начало переходить из второго класса в третий и теперь проявляло признаки перехода полностью в четвертый класс. В таких условиях Биллис, который практически исчерпал весь свой врожденный потенциал, начал медленно отставать. Первыми были те немногие вампиры под руководством Мэри, которые достигли третьего класса. Затем Мирил, которая когда-то практически не имела боевой мощи, таинственным образом превратилась в адепта огненного дракона. Начинающий второй класс, средний второй класс, продвинутый второй класс. Шаг за шагом Биллис наблюдала, как быстро растет власть Мирил. Сейчас она была на пике второго класса и всего в одном шаге от третьего. Кроме нее, в клане было много слабаков, на которых Биллис когда-то смотрел свысока и которые теперь быстро догоняли его. Казалось, что они превзойдут его в любой день. Подобные инциденты происходили снова и снова. Естественно, это чрезвычайно разозлило Биллиса. Ради него самого и ради его расстроенного, беспокойного насекомого сердца Биллис тайно посетил Грима в надежде найти возможность продвинуться через своего хозяина. К сожалению, будучи адептом четвертого класса, Грим был слишком занят. Он был так занят, что у него не было времени думать о жучке второго класса, который без устали ждал его внимания. Биллис только что вернулся из глубин Черного леса и еще больше увеличил численность своей армии насекомых. На данный момент жук-адепт Биллис был продвинутым адептом второго класса с ужасающей армией насекомых. Теперь в его распоряжении было более 2 дюжин промежуточных пустотников второго класса, более 100 продвинутых магических богомолов первого класса и 1000 насекомых. Если бы не его слабый дух, сдерживающий его, Биллис мог бы распространить свое командование на легион насекомых размером больше человеческого королевства. Вернувшись в штаб-квартиру клана, Биллис немедленно отправился в свою комнату. У него не было ни учеников, ни преподавательских заданий. Кроме своей миссии и комнаты, Биллис никогда больше никуда не ходил и ни в чем не участвовал, не говоря уже о переполненных банкетах. Честно говоря, в мире Биллиса только 2 вещи имели значение: становление сильнее и развитие. Однако прежде чем он успел вернуться к своему обычному унылому молчанию, перед его глазами появилась пылающая огненная руна и беззвучно зависла в воздухе. Сердце Биллиса дрогнуло, когда он увидел эту странную огненную руну, изображавшую Грима. Возможно, он не знал, что Грим задумал для него, но в его сердце зародилась надежда. После короткого колебания он протянул свою странную инсектоидную руку и коснулся горящей руны. Несмотря на то, что руна горела ярким золотым пламенем, Биллис не почувствовал, как его рука обожглась, когда он прикоснулся к ней. Золотое пламя взревело, и руна быстро протянулась к его руке и распространилась по всему телу. Биллис все еще пребывал в замешательстве, когда золотое пламя полностью поглотило его. Перед его глазами замелькали огни, и он почувствовал, как вокруг него задрожало пространство. Когда он снова пришел в себя, то понял, что золотое пламя рассеялось, и теперь он находился в широком зале. Грим стоял в другом конце зала, не мигая, глядя на него своими черными глазами. Это место было огненным троном. Биллис сразу все поняла. В тот момент вождь клана использовал какое-то таинственное заклинание и мгновенно телепортировал его сюда с расстояния более 5000 километров. Необычные, насекомоподобные глаза Биллис только взглянули на Грима, прежде чем отвернуться. Это длилось всего мгновение, но Биллис почувствовал, что его глаза болят, как будто их обожгло огнем. Грим даже не очень активно использовал свои способности. Биллис не мог не почувствовать, как холодеет его сердце. Когда-то он был одним из самых могущественных помощников Грима и неотступно следовал за ним. Теперь, даже глядя прямо на его блеск, он испытывал ответную реакцию. Разница в силе между ними не могла не огорчить Биллиса. «Биллис, ты знаешь, почему я позвал тебя сюда сегодня?» Голос Грима был ясным и четким. Его слова задержались в зале, словно резонируя с окружающей обстановкой. «Я не знаю. Пожалуйста, скажи мне, вождь клана». Биллис поспешно поклонился, испуганно и почтительно. «Сначала взгляни на это». Грим постучал посохом, и в воздухе появилась трещина. Половина мощного тела существа медленно вылетела из расщелины. Эти светло-зеленые чешуйки, эти белые священные крылья и та ужасающая аура, которая остается даже после смерти. Биллис с трудом сглотнула. Его болезненные зеленые глаза были прикованы к этому странному трупу, а неуемный голос внутри него кричал, ревел: «Сожри его, сожри его!» Это был труп первоклассного магического существа. Даже несмотря на то, что тело было разделено на части и осталась только половина, его подавляющая, властная аура была все еще сильна, как всегда. Биллис не мог не догадаться об этом, когда увидел этот труп. Это был 4-й класс, или в 5-м классе. Сила, которую Биллис не мог полностью постичь, такая огромная и глубокая, оставалась в трупе, пугая всех, кто осмеливался приблизиться к ней. Однако, какой бы подавляющей ни была эта сила, мертвое существо было мертвым существом, в конце концов. Безжизненная неподвижность тела была очевидна для всех. «Милорд, это...» Сердце Биллис бешено забилось. Он подавил беспокойство в своем сердце и вел себя еще более раболепно, чем прежде. «Это военная добыча, которую клан привез с плоскогорья морских лесов. Это единственный туземный бог севудского плана. Раньше это был 5-й класс, но он упал до 4-го класса по определенным причинам. Вот почему мы смогли убить его». Грим спокойно посмотрел на труп. «Я позвал тебя сюда, чтобы задать вопрос. «Если я позволю тебе сожрать этот труп, как далеко ты сможешь зайти?» Услышав это, Биллис почувствовал, как в голове у него все помутилось, словно молния ударила в совершенно ясный день. Через несколько минут он собрался с мыслями и снова сосредоточился. «Мой господин, поскольку это божественное создание однажды достигло пятого класса, оно должно обладать бессмертным телом. Если я проглочу его, мой потенциал возрастет со второго класса до четвертого. Когда это произойдет, мои шансы перейти в третий класс будут равны 100%, а мои шансы достичь четвертого класса также будут высоки до 60%. Грим молча слушал. Оценка чипа совпадала с оценкой Биллиса. Самая главная проблема Биллиса в данный момент заключалась не в нем самом. Он лежал рядом с королевой жуков, которая ассимилировалась с ним. Предел королевы жуков был когда-то средним третьим классом. Однако насильственное изменение его ассимиляции с актионом привело к тому, что его потенциал упал до пика второго класса. С трупом этого божественного создания он мог бы снова поднять свой потенциал. Это вполне укладывалось в расчеты чипа. Грим подумывал о том, чтобы попросить ведьм смерти превратить этот труп в продвинутое существо четвертого класса. Однако чип определил, что продвинутая нежить четвертого класса не может сравниться по ценности с двумя будущими подчиненными четвертого класса. Вот почему Грим открыл двери в свою сокровищницу и использовал эти ресурсы, чтобы создать лояльных, высококлассных бойцов для клана. Биллис, возможно, уступает оружию, когда дело доходит до индивидуальной боевой мощи. Однако его необычный метод манипулирования роями, чтобы пожирать своих врагов, часто оказывался неожиданно эффективным в определенных ситуациях. Ни один другой адепт четвертого класса не осмелился бы тратить такие ресурсы на своих подчиненных, прежде чем они смогли бы подтвердить свое собственное продвижение. Только у Грима была такая абсолютная уверенность в себе, что он осмеливался одаривать своих младших ресурсами четвертого класса, создавая так много людей с потенциалом достижения четвертого класса в клане. Даже если это было немного расточительно отдать половину тела божественного существа Биллису, простому продвинутому адепту второго класса, это не было большим делом. Небольшая потеря выгоды в данный момент была более чем достойной для будущего клана Багровых. Грим контролировал оружие через контракт с драконьей душой. Грим должен был найти способ сделать это и для жука-адепта. Однако еще до того, как ему пришла в голову какая-то идея, Биллис поспешно высказал свое предположение. Кровавая душа в сочетании с первобытным проклятием Вуду. Методы контроля, которые оставались эффективными на более высоких ступенях, все были связаны с душой. Это предложение использовать кровавую душу и первобытное проклятие Вуду от Биллиса было комбинацией двух заклинаний, которые непосредственно воздействовали на душу. Судя по всему, Биллис не возражал против того, чтобы кто-то другой контролировал его душу. Грим шел слишком легким путем. Он понятия не имел о том отчаянии и агонии, которые Биллис испытывала все эти годы, а более от того, что никогда не сможет поправиться. Без помощи Грима один Биллис никогда бы не нашел пути вперед. Это было потому, что ресурсы и предметы, которые могли бы решить его проблемы, не были вещами, с которыми он мог бы вступить в контакт на своем уровне. Вместо того, чтобы оставаться в ловушке на своем нынешнем уровне и умереть от старости как второй класс, было лучше представить свою ценность и стать верным подчиненным такого могущественного адепта, как Грим. Отдать свою душу и предложить свою преданность обеими руками было лучшим способом завоевать доверие Грима. Таким образом, дело было не в том, что Грим нашел способ контролировать Биллиса, а в том, что Биллис изо всех сил старался предложить себя, чтобы завоевать расположение Грима. Честно говоря, одно единственное слово Грима заставило бы многих людей пожертвовать своей душой ради шанса перейти в четвертый класс. Когда это произойдет, у Биллиса больше не будет такой легкой возможности получить такие ценные ресурсы. Глава 1222. Выдав большую часть первоклассных ресурсов, Грим наконец-то смог вздохнуть с облегчением. Он намеревался воспользоваться этой возможностью, чтобы замедлиться и накопить силу. Рост клана Багровых требовал времени, как и его личный рост. Время всегда было на его стороне. Таким образом, Грим скрылся в огненном троне и снова исчез из поля зрения общественности. Этот период затворничества длился долго, 80 лет. Огненный трон, 5 уровень. После нескольких магических экспансий внутри этой маленькой башни произошли кардинальные изменения. В качестве базы развития для клана Багровых, Огненный трон все еще был бы слишком маленьким пространством. Он больше не мог вместить силы клана, которые теперь росли с каждым днем. Однако, как частное, закрытое пространство, предназначенное исключительно для грима, площадь башни была ужасно большой. Кроме дюжины охранных и обслуживающих магических машин, грим и теневой демон были единственными, кто мог получить доступ к пятому уровню и его десяткам тысяч квадратных метров пространства. Даже Мэри, у которой был чрезвычайно высокий уровень доступа, приходила сюда только для того, чтобы навестить время от времени. Большую часть времени она проводила на четвертом этаже, где находилась комната грима. Между тем, Алиса, имевшая сходные уровни доступа, едва ли когда-либо ступала в огненный трон. Она всегда была занята выращиванием и развитием ведьм судьбы в своей башне судьбы. Даже когда грим хотел вступить в интимную связь, он был тем, кто должен был бежать к башне судьбы, чтобы найти ее. Утром дверь в комнату грима распахнулась. Грим потянулся, разминая затекшую талию и потирая слегка дрожащие ноги, пока он, усталый и зевающий, ковылял мимо стальных дверей. Роскошная комната позади него теперь была в полном беспорядке. Роскошная кровать, вырезанная из дерева пурпурного сердца, превратилась в развалину. Это уже не было похоже на кровать. Казалось, комнату опустошил страшный тайфун. Повсюду валялись обломки мебели. Мэри лежала среди этих обломков, ее обнаженное тело было белым и гладким, как всегда. Несмотря на то, что она спала, ее невообразимые изгибы, сияющие щеки и сияющая кожа все еще были невероятно соблазнительны. Вчерашняя драка была чересчур напряженной. Ни один из них не смог сдержать свою силу. Это было довольно распространенное явление. Их совместное времяпрепровождение всегда заканчивалось жестокой битвой. Их избыточные силы и энергия будут излучаться в окружающую среду, пока они будут бороться вместе. У этой обычной мебели не было ни единого шанса против мощи двух адептов четвертого класса. Базовое телосложение грима оставалось на уровне 30 баллов с тех пор, как он перешел в четвертый класс. Улучшить свое телосложение хотя бы на один пункт было невероятно трудно. Если бы не грибы, которые он принес из мира духов, его телосложение все еще было бы на уровне 28 баллов. Между тем, с тех пор как Мэри перешла в четвертый класс, ее физическое состояние стремительно улучшалось. Ее телосложение теперь составляло 24 балла. Эти 24 очка были потрясающим уровнем физического развития. Только повелители демонов и легендарные монстры, о которых говорили смертные, могли обладать таким невероятным телосложением. Именно это быстрое увеличение их телосложения привело к тому, что битва двух адептов достигла такой интенсивности и продолжалась так долго. Наконец, после 17 часов и 36 минут ожесточенных боев и рукопашных схваток грим победил с небольшим перевесом благодаря своему превосходному телосложению и технике. Однако к тому времени, как он вышел из комнаты, он уже спотыкался и едва мог выпрямить спину. Грим протащил свое ноющее тело через коридор и оказался в ярко освещенном холле. В центре комнаты, над блестящим полом, стоял большой и длинный стол. Здесь были расставлены всевозможные деликатесы и напитки. В конце стола стоял странный каменный стул. Четыре красивые и стройные женщины прислуживали ему по обе стороны стола. У этих женщин была темная кожа, которая светилась здоровым сиянием. Их тонкие талии и фигуры могли бы заставить их казаться слабыми, но их тела содержали взрывную силу на самом деле. Сквозь их свободную, тонкую одежду виднелись слабые следы магических клеем. Они принадлежали к разнообразной расе эльфов. Они принадлежали к странной ветви высших эльфов, известной как ночные эльфы. Мускулистое тело грима было прикрыто лишь легким халатом. Конец халата волочился по земле, когда он босиком шел по коридору, а его длинные темно-рыжие волосы не спадали на плечи. Все его существо было воплощением гордыни и высокомерия. Увидев грима, ночные эльфы, стоявшие по обе стороны стола, поспешно выдвинули тяжелый каменный стул. Они помогли ему сесть и понесли тарелки к нему. Ночные эльфы, которые могли бы служить гриму здесь, все были по меньшей мере второго сорта. Внешне все они могли бы считаться настоящими бойцами. Здесь они могли играть только роль слабой служанки, служащий своему единственному хозяину в меру своих способностей. С тех пор, как их продали в эту башню, они стали вечными узниками этой гигантской камеры. Секреты башни, личные привычки адепта и защитные механизмы башни были секретными секретами, которые никогда не могли просочиться. Как слуги, принадлежащие к этой башне, они больше не смогут покинуть это место до самой смерти. Гримм купил этих слуг, потому что они были хорошенькими, но также и потому, что ему нужен был кто-то, кто заботился бы о его повседневной жизни. Будучи высококлассным адептом, Гримм проводил большую часть своего времени в лабораториях и взламывал артефакты, запечатанные в изолированных измерениях. У него не было времени заниматься повседневными делами, такими как еда или душ. Естественно, эти слуги будут помогать ему с этими вещами. В конце концов, Гримм был адептом четвертого класса. Каждое его движение и дыхание несли с собой неописуемую силу. Ужасающее излучение элементума останется там, где он пойдет. Обычные человеческие служанки умерли бы мучительной смертью от подавляющего количества элементарной радиации, если бы они оставались в такой среде в течение длительного периода времени. Только такие слуги, как эти, обладающие некоторой властью, могли продержаться дольше. Таким образом, личные башни большинства высокосортных адептов покупали или похищали высококлассных слуг, подобных этим, чтобы служить им. Более того, они часто рассматривались как одноразовые. Напротив, Гримм дал всем им талисманы огнеупорности. Он также создал среду обитания для слуг на втором уровне, которая напоминала их прежние дома. Такие добрые дела были редкостью для таких высокородных адептов, как он. Гримм сидел на каменном стуле, быстро разрезая бифштекс огненного дракона своей посудой, прежде чем положить его в рот, жевать и, наконец, проглотить. Несмотря на то, что служанки приготовили для Гримма множество разнообразных блюд, он все же предпочитал такие стейки из огненных драконов, которые были слегка ароматизированы и просто приготовлены. Драконье мясо, драконьи сухожилия, драконьи кости и драконий мозг были либо невероятно жесткими, либо содержали невообразимое количество огненного элемента. Любой другой адепт, попытавшийся съесть бифштекс огненного дракона, обнаружил бы, к своей агонии, что мясо было настолько невероятно жестким, что могло соперничать с зачарованными кожаными доспехами. Они не смогли бы оторвать даже кусочек плоти, даже если бы заскрежетали зубами. Драконьи сухожилия в мясе были еще более жалкими. Невозможно было прокусить сухожилия, если у тебя не было достаточной силы челюсти. Между тем, сами кости не могли быть сломаны или повреждены без, по крайней мере, заостряющего заклинания второго класса и выше. Только высококлассные адепты вроде Гримма, обладающие достаточным телосложением и силой наряду с помощью определенных заклинаний, могли так легко разорвать и сожрать драконье мясо. А что касается других блюд, они могли быть хорошо приготовленными и более вкусными, чем бифштекс огненного дракона, но энергии, содержащейся в них, было сравнительно мало. После такой тяжелой борьбы Гримм не смог бы восполнить свою энергию, даже если бы съел сотню килограммов обычной пищи. На его уровне первобытная пищеварительная система человека казалась неэффективной и вызывала беспокойство. Еда, как это делали люди, была намного хуже и неэффективнее, чем прямое поглощение энергетических кристаллов. Тем не менее, поддержание свободной связи между людьми и адептами, сохранение формы человека и некоторых их обычаев было тем, к чему должны стремиться адепты высокого уровня. Пока Гримм изо всех сил старался справиться с драконьим бифштексом, стройный ночной эльф с безупречным этикетом докладывал о ситуации с ресурсами башни.